Я, повелитель судеб, лорд Волан-де-Морт, и, знаешь, чаще, чем хотелось бы, бедный, мне тебя пожалеть, Поттер, своей смертью ты точно не умрешь, извини, но помирать я пока вообще не планирую. Кстати, а ты откуда вообще русский знаешь? Через пару секунд раздался тяжкий вздох. Долохов, ожидаемо, всем нужен собутыльник, ибо пить в одиночестве, это уже алкоголизм. Господин, схвати уже чертового мальчишку. Ну что такое, нормально же общались. Или у него психологическая травма после пьянки. Проснулся небось в одной постели с Нагайной, а у той из клараки семя течет. Теперь про алкоголь даже слышать не хочет. Инкарцера. Ну ладно, я могу и связанным полежать. Мне чертовски интересно, что Дамблдор тут накрутил вместо разбитого зеркала. Если что, расстояние взорвать голову Квириллу мне хватит. Итак, где же может быть камень? Квирилл в обличье с ней поизучал бедного спящего Мишку еще минут 10, разве что не обнюхивал, но внезапно его тело потекло и перестроилось обратно в знакомую ряху. Ясно, оборотка. Вот только зачем? Запутать? Так тюрбан. Нифиг забывать, когда маскируешься. Авада Кедавра. Ну вот и что тебе этот медведь сделал, живодер. Заткнись, Поттер, если не хочешь стать следующим. А это, из пасти мертвого медведя, важно шагая, вышел гусь. Такой же ядовито-лиловый и в звездочках. Это что за английская матрешка? Авада Кедавра. Он же был так молод. Как ты мог? В меня не глядя пустили какое-то заклинание, от которого я едва увернулся. Тем временем из мертвого гуся вылезла лиса. Окрас был тот же. Энда, у Кащея своя матрешка, у Фламеля своя. Кислотная до блевоты и в звездочках. Пока я размышлял о бренности бытия и сюрреализме происходящего, было пущено еще две авады, из лисы вылез кролик, а кролик высрал яйцо. У меня много вопросов к Дамблдору. Из-под тюрбана послышался тихий, но отборный матросский мат вперемешку с проклятиями в сторону директора. Наконец, Квирилл взял в руки яйцо. Володька все негодовал. Ну же, разбей его наконец. Ну да, стараешься тут, играешь на публику, строишь хитромудрые планы, а по итогу тебя заставляют играть в матрешку. Квирилл подошел к одной из колонн и аккуратно тюкнул яйцо об нее. По поверхности прошла трещина, расколовшая его надвое. С благоговейным видом Квирилл достал из скорлупы давно пожелтевший бумажный сверток, который выглядел чуть ли не старше Хогвартса. Развернув его, бывший профессор вытащил на свет рубиновую анальную затычку. Игнорируя сдавленные маты проклятия с затылка и мои квадратные глаза, Квирилл севшим голосом прочел с бумажки. Анальное бессмертие. Мадиин неведомая хрень. Самое страшное не в том, что Дамби или Фламель пошутили. Самое страшное в том, что они не шутили. Сканер, чуть ли не матерясь и выдавая через значение ошибки и эрроры, выдал, что основная часть затычки – это какой-то суррогат тонатониума из неведомой хренотени, содержащий в себе неприлично огромное количество энергии. Что за сюр нахуй? Этот мир так же близок к канону, как я, к виду человеческому. То есть, только визуально и только на первый взгляд. Игнорируя все вокруг, разорвал веревки и подошел к Квириллу, который просто транслировал в пространство охуевание. Когда я взял затычку в руку, он даже не обратил внимания, продолжая смотреть в никуда стеклянным взглядом. Просканировав философский камень еще несколько раз, я кивнул себе. «Ну что, Володя, поздравляю, вот твое бессмертие, никаких подвохов, Квирилл, сними тюрбан». Механическими движениями мужик стянул челму и повернулся ко мне затылком. На сморщенной безносой роже с дергающимся глазом было невооруженным взглядом видно, где он видал такое бессмертие. Как это понимать, Поттер? А чего я-то сразу? Это реально философский камень, думаю, ты даже так чувствуешь уровень энергии в нем. А метод использования? Тут уже к Фламелю вопросы. Лицо несколько раз глубоко вздохнуло. Да, могу его понять. Внезапно Квирилл дернулся и отскочил, резко развернувшись и направив на меня палочку. От первой пущенной авады я уклонился, от второй тоже. Спустя еще три заклинания, пролетевших рядом, я заметил, что он целится не в меня, а в камень. Ну, хозяин, барин, мне все равно он не нужен, а Фламель, в жопу Фламеля, вместе с его бессмертием. Откинул камень в сторону, а сам побежал в противоположную, прыгнув за одну из колонн. Я слишком хорошо понимаю, сколько высвободится энергии при разрушении подобного хранилища. А вот до Володи в пылу битвы явно не дошло. Мощный взрыв сотряс помещение, подняв тучу пыли. Судя по идеальной тишине, Квирилл все же того. Спустя минуту, когда облако немного улеглось, Я аккуратно вышел из-за укрытия. Полуметровый кратер, в котором стоял такой дикий магический фон, что воздух дрожал, издавая громкий гул, тучи пыли и тело Квирила, нашпигованное шрапнелью из осколков камня и плитки пола. В точке взрыва физика вообще решила выйти погулять. Сила притяжения прыгала от 5 земных до отрицательных значений, издеваясь над обломками пола. Температура по одним богам известной причине застряла на минус 15, а за последние 10 секунд, если верить сканеру, в этом кошмаре физика образовалось несколько микроскопических черных дыр, которые, впрочем, тут же схлопнулись. Пиздец. Гарри, мальчик мой, ну так же нельзя. День добрый, директор. Я повернулся к проходу, из которого величаво вышел Дамблдор. А вы не расскажете, что я только что имел честь лицезреть? О чем ты? Философский камень. О, а да, старый пердун, я по твоей хитрой роже вижу, что ты знаешь, какого хера я только что наблюдал. Николас как-то рассказывал мне кхе-кхе эту историю. Давай выйдем, здесь слишком пыльно. Мы вышли из комнаты, спокойно пройдя через зал с загадкой и троллем. Только после этого директор заговорил. Фламель как-то рассказал мне о том, как же так вышло. Этот камень на самом деле, не его работа. Дай-ка вспомню, как же он рассказывал. В общем, дело было в далеком 14 веке. Тогда Фламель вовсю пытался создать философский камень, но годы шли, а результатов все не было. Отчаявшись и чувствуя дыхание смерти за спиной, Николас решил обратиться к силам не от мира сего. Не от мира? Да, мальчик мой, как ты, думаю, уже прочитал, в те далекие времена демонология была полноценной учебной дисциплиной, и Николас настолько отчаялся, что решил вызвать демона. Дальше с его слов. Как только закончил я круг и подключил его к накопителю, явился ко мне демон. Странный он был, не похожий на тех, которых обычно вызывали мы на занятиях. Выглядел он, как светловолосый молодой парень, и было у него 5 глаз, 4 рога, 9 пушистых, похожих на лиси, хвостов и нимб, держащийся на рогах. Осмотревшись, он с усмешкой предложил мне отметить этот призыв, думаю, у него была какая-то своя причина, и выставил на стол алкоголь заморский, при этом проигнорировав все сдерживающие круги. Ну и я подумал, что хуже уже все равно не будет. Сели, выпили, а дальше я и не помню. Очнулся за тем же столом, а на нем 2 этих камня треклятых лежат, переливаются. Рядом была записка, что гласила: «Анал или орал?» Я, конечно, был против такого, но бессмертие не выбирают. После этого все эти годы Николас пытался воспроизвести камень, убрав столь унизительные методы использования. Но, в конце концов, он просто устал от жизни, как и его жена. Жесть. Что с этим миром не так? Что дальше? Драконы окажутся существами, мигрировавшими сюда из Нирна. Идиотия какая-то. Я еще спрошу Саяна, в какую дыру он меня засунул. Ой, как спрошу. А матрешка из зверей? А, это, директор усмехнулся. Это была моя идея. Хотелось подразнить Тома. Это настоящее имя Волан-де-Морта. Мы зашли в зал с летающими ключами. Гарри, а как ты сам-то там оказался? Так, про сигналки, наверное, говорить не стоит. Хотя почему же? Так и скажу. Я вообще жертва обстоятельств, так что нифиг мне тут. Просто знал, что эти двое рано или поздно сюда полезут, вот и поставил рунную сигналку на входе. Правда, я не ожидал, что преступник будет очень даже настоящим. Вот как, директор погладил бороду. И как ты его победил? Я, никак. Когда он увидел камень, он решил уничтожить его. Уничтожить. Директор аж споткнулся. Ага. Он кинул в него авады, чем и вызвал тот взрыв. Могу его понять. Лучше жить на чьем-нибудь затылке, чем это. Ты думаешь? Ну, это спорно, директор. Я пожал плечами. Тут еще вопрос того, зачем человеку вообще нужно бессмертие? Если у него есть цель, то можно и потерпеть. Особенно если цель важная и нужная. Например, Фламель. Он же все эти годы пытался воссоздать камень и стоически терпел неудобства. А условному Володе бессмертие, судя по всему, нужно постольку поскольку, и этот камень был слишком высокой ценой. Да и представьте, что было бы в народе, узнай они, что секрет вечной жизни великого и ужасного темного лорда в его заднице. Буквально. Думаю, у него все равно есть запасной план, иначе он бы не уничтожил камень так просто. Ясно. Интересная точка зрения. Кстати, Гарри, а что ты думаешь о Томе? Хрена себе. И как мы, главное, с обсуждения на допрос перескочили. Простите, ну, ты встретил убийцу своих родителей. безумного темного мага. Он же ведь явно предлагал тебе перейти на его сторону. Не, не предлагал. Думаю, ему мешал нервно дергающийся глаз, которым он смотрел на камень. Да и на безумного он, признаться, не тянул. Нервно и больно, я хотел сказать ему бы заказать шлюхой напиться в усмерть, но от 11-летнего ребенка это будет звучать как-то не очень. А насчет ненависти, директор, я сирота, и я давно с этим свыкся. Мне пришлось рано стать взрослее, и никто мне с этим не помогал. Даже если вы прямо сейчас поставите предо мной моих родителей, я не буду считать их таковыми, просто потому что привык быть один. А если я не считаю их своими родителями, то и ненависти к их убийце у меня нет. Я понимаю, что все произошедшее не их вина, но, сами понимаете, мы как раз зашли в комнату с силками. Ясно. Я понимаю твою точку зрения, Гарри. Дамблдор взмахнул палочкой, и мы с ним начали медленно подниматься к люку. Заклинание левитации? Хочу. К сожалению, ты не первый сирота в этих стенах. Ну ладно, возможно, позже мы еще поговорим об этом. А теперь можешь идти на обед. Время как раз подошло. Единственное, я бы попросил тебя держать произошедшее в тайне. После гибели Рона школу и без того очень штормит, а совет попечителей все стремится скинуть меня с кресла директора. Если выяснится, что я взял на работу вора, да и, тем более, сосуд темного лорда. Не волнуйтесь, директор, я, могила. Вот еще, буду я его сдавать. Уж лучше Дамблдор, от которого хоть примерно понятно, чего ждать, чем кто угодно левый, да и с такой крышей просто жить проще. Спасибо, Гарри, директор улыбнулся, я ценю это, а теперь можешь идти. Попрощавшись, двинул к большому залу. Надо будет выловить этих двоих и проездить им по ушам лекции на тему, почему считать себя умнее других. Опасно, особенно когда ты немощный ребенок. Искомые субъекты стояли прямо перед входом в большой зал, явно нервничая. Я как раз спускался с лестницы, когда меня заметила Гермиона. Этот маленький ураганчик подлетел и крепко меня обнял, шепнув на ушко. «Спасибо, позже все расскажешь». После этого я получил почти неуловимый поцелуйчик в щечку, и девочка столь же стремительно скрылась в дверях. Не знал бы, подумал, что она аппарацией овладела, и что это было вообще. Посмотрел на нервно жмущегося около прохода Невилла и махнул рукой. «Ладно, лекция отменяется, и можешь меня не целовать». Примечание к части. Всем привет, надеюсь, вы еще тут. Такого психодела в будущем больше не планируется. Пока что, надеюсь, это вас не отпугнуло. Следующая глава будет не раньше, чем через неделю, ибо мы выходим на учебу, и у нас всю неделю по 4 пары, во вторую смену. Короче, времени писать у меня не будет от слова совсем. Надеюсь на понимание. Всех люблю, всех целую. 3. Глава 13. Дети. Дамблдор поднялся, раскинув руки. «Прошу у вас минуточку внимания». «А да, директор, знаем мы вашу минуточку. Сейчас минут 10 будет распинаться о силе добра, дружбы, позитива и вообще, ты че, охуел, пес, возлюби ближнего своего, ибо я так сказал». «Я почти угадал». Директор еще раз посетовал, что убийцу у Излюка так и не нашли, потом рассказал, что профессор Квиррилл решил покинуть нас и отправиться в новое путешествие. «Знаем мы ваши путешествия для высокоорганизованных разумов, и то, как ему радостно видеть всех нас, сдавших экзамены». Погрустил по выпускникам, что уже уходит, порадовался за влившихся в коллектив первокурсников. Короче, почти стандартная речь к окончанию года. Кроме одного, как вы уже наверняка заметили, за столом Когтеврана не хватает одного человека, Роберта Хиллиарда. Он был исключен, народ поднял хай, ибо никто этого и не заметил, но по жесту директора все заткнулись. Роберт нарушил пункт 13.6 устава Хогвартса, пренебрежение которым ведет за собой немедленное исключение из стен данного заведения. Не повторяйте его ошибок. Все желающие узнать точную причину его исключения смогут прочитать копию устава у мистера Филча в следующем учебном году. Окей, а вот теперь вопрос. Какое именно издание устава подразумевал директор? Я читал несколько последних изданий, и тут возникает несостыковка. В уставе, что вышел в 57-м и был актуален по 89 и краткое, пункт 13.6 звучит как призыв агрессивных сущностей из иных планов на территории школы. А вот в уставе от 90-го года сделали небольшую перестановку и добавили пару пунктов, благодаря чему пунктом 13.6 там идет нанесение тяжких телесных и психологических повреждений интимного характера жителям Черного озера. И почему-то мне думается, что Робби далеко не русалок лапал. Из-за его преступления баллы Коктеврона на данный момент равны нулю. Вот теперь народ конкретно прихуел. Тишина была настолько плотной, что ее можно было резать ножом, накладывать в тарелку и набивать ей брюхо. Коктеврон шел первым по очкам, и от этого такой удар был еще больнее. На Флитвика было страшно смотреть, и так маленький и светлокожий, сейчас он будто сжался и побелел еще сильнее. Также стоит упомянуть слизеринскую команду по квиддичу. С их факультета было снято 200 баллов за нахождение вне территории факультета после отбоя лиц младше 17 лет, не являющихся школьными префектами. Распитие спиртных напитков на территории школы лицами, не входящими в состав преподавателей и обслуживающий персонал школы чародейства и волшебства Хогвартса, непредумышленное групповое нападение на профессора, декана и замдиректора со смягчающими обстоятельствами. Последнюю фразу Дамблдор проговаривал с усмешкой под бородой, а весь слизеринский стол взглядами обещал своей команде долгую и мучительную смерть через четвертование, повешение и окунание в чан с каким-нибудь зельем Лонгботтома. Итого было снято 150 баллов за нападение, 40 баллов за алкоголь и оставшиеся 10, директор вновь усмехнулся, за прогулки после отбоя. Как только гомон поутих, он вновь продолжил. Итак, когда мы совсем разобрались, пора выдать кому-то кубок школы. Итоговый расклад у нас такой. На четвертом месте Коктеврон, 0 баллов. На третьем Слизерин, 272 балла. На втором Гриффиндор, 312 баллов. И, наконец, на первом месте в этом году у нас Пуффендуй, со счетом в 352 балла. Все знамена в зале заменились на черно-золотые полотна. Хоть и было видно, что их пытались привести в надлежащий вид, но куча лет лежания в кладовке никому и ничему не идут на пользу. Большой зал сначала погрузился в гробовую тишину, всем нужна была перезагрузка мозга. Но через 11,5 секунд стол Пуффендуя просто взорвался от криков. Громкость была настолько большой, что около половины свечей упали на пол, а несколько стекол разбились вдребезги, и если бы не Дамблдор, который, похоже, предвидел подобное развитие событий, слизеринцам и преподавателям не поздоровилось бы. Но их факультет не выигрывал кубок уже лет 50, если не больше, так что ребят можно понять. Спустя несколько минут, когда все стихли, директор вновь продолжил. Еще раз напоминаю, что кубок школы по квиддичу в этом году выиграла команда Слизерина. Похлопаем им. Хлопали все куда более сдержанно, особенно слизеринцы. Чую, их команде будет очень весело. Пожалуй, на этом сегодня все. А теперь, когда вы наконец закончили слушать стариковское брюзжание, приятного аппетита. Лепота, салатики, мяско, супы, все что душе угодно. Ну, хоть пару раз в году разнообразие в еде. Постоянный тыквенный сок и утренняя овсянка вгоняют в такое уныние, что любых крупных праздников ждешь в несколько раз больше, на них хоть кормит вкусно. Гарри, как раз позади меня сидела Гермиона. Я повернулся. Мы можем поговорить после пира? Ага. Как по мне, это излишне. Все равно в поезде, чую, ехать будем вместе. Несколько последних дней мы вообще не пересекались, ибо я пропадал в выручайке. Потом еще заходил к директору, спрашивал, куда меня сплавит на лето. Там узнал, что, во-первых, Гермиона и Невилл узнают о произошедшем в запретном коридоре. Великий секрет Полишинеля, блин, он типа есть, но его как бы и нет. Во-вторых, у директора для меня сюрприз, и меня встретит при выходе из поезда. Ну, не к Дурслим, и на этом спасибо. На выходе меня быстро скрутили в сторону. И вновь утро доброе, Гермиона. Доброе, Гарри, слегка встрепанная девушка кивнула в ответ. Прям не выспавшийся воробушек. Рассказывай. Сначала, дождавшись утвердительного кивка, врубил пафосный голос. Вначале было великое ничто, но потом случилось что-то, и великое ничто стало невеликим ничто. И продолжался сей цикл десятки раз, пока однажды не появилось великое что, и из великого что пая. Гермиона нагло меня перебила. Не настолько сначала. Ну вот, изобразил вселенскую печаль. Ты им тайны вселенной вещаешь, а тебя даже слушать не хотят. Давай хоть отойдем. Небольшой закуток встретил нас тишиной и одиночеством. Я дополнительно накинул чары от подслушивания и повернулся к ожидающей девушке. Ладно, ладно, только не надо так на меня смотреть. Был там Волан-де-Морт, была эпическая битва, думаю, не стоит говорить, что сражался Володька не против меня, а против угнетения своей анальной девственности. В итоге великого темного лорда отскребали от стен. Квирилл, кстати, был его носителем, так что его тоже отскребали. Снимает он тюрбан, а там лицо страшное, безносое, сифилисное. Ужас, короче, измельчали нынче темные лорды, вот в мое-то время. Ну, Гарри, ну чего, Гарри, мне тебе весь бой описать, с применением всех заклинаний, судя по ее жадному взгляду, именно так. Не-не-не, даже не проси, за половину использованных там заклинаний можно угодить в Азкабан. И ни словом не соврал, там были только инкарцера, что-то ударное и куча ават, а за последние положена пожизненная путевка в места не столь отдаленные. Она слегка обиженно посмотрела на меня, но никак не прокомментировала это. После тяжелого вздоха она слегка покраснела и пробубнила. Все равно спасибо. Опытный убийца темных лордов, послужной список, два почти одинаковых лорда, к вашим услугам. Сделав шутливый поклон, развернулся и пошел обратно. Кстати, Гермиона, ты вещи-то собрала? Сегодня все-таки последний день. Мимо меня вновь пронесся ураган, что-то пища про незданную в библиотеку книгу. Энда, и как она так быстро передвигается? Надо будет вызнать секрет ее телепортации внутри Хага. В купе пробивались с боем. Такую толкучку я помню только в прошлой жизни, когда в пятерочке цена на гречку на 3 рубля упала. Вся эта толпа орущих бабок и мамаш за центнер, что чуть ли не дерется за пакет гречи. БРРР. Страшные времена, смутные. Благо, моих сил хватает, чтобы пробиваться сквозь толпу и вести за собой Гермиону, чтобы она не потерялась. Словил несколько странных взглядов от старшекурсников, что не смогли оттолкнуть меня с пути, ибо нефиг толкать маленького, беззащитного первокурсника. Вдруг он толкнет в ответ, и тогда вас от стенки не отскребут, спросите Квирила. Наконец-то, завалившись в пустое купе, кинул свой дипломат и Гермионин чемодан на полку, а сам усадил жопу на диванчик. Девочка уселась напротив, как будто не пустое купе искали, а Грааль в героях. Все знают, что он существует, но видели его единицы, и те молчат как партизаны. Это ты, забей о своем, о девичьем. Не успела она опять обидеться, дверь внезапно открылась. Заглянувшая девушка, курс 6-7, судя по возрасту, с короткими розовыми волосами улыбнулась, и ее волосы стали ярко-желтыми, после чего опять перекрасились в розовый. Хрена себе магичество, мисс Метаморф. Ну здравствуй, не называй меня Нимфодоротонкс. Ребят, а у вас тут место для несчастной одинокой девушки есть? А то везде все занято уже. А где тут несчастная? Я вижу только одну наглую розовую морду, что пытается развести нас на место в купе. Мелкий, да ты офигел. Эта наглая подскочила ко мне и, обхватив левой рукой, правой начала тереть мне макушку, попутно вжимая меня в свою трешку. С одной стороны, отсутствие сносящих башню гормонов, это хорошо, меня теперь хрен смутишь таким. А вот с другой, секс стал для меня несбыточной мечтой. И вот тут ты понимаешь, что бабки, тёлки и бухло работают для тебя лишь на треть, и это вызывает депрессивные, а то и суицидальные мысли. Хотя, надо будет основательно покопаться в незадокументированных возможностях на тему тактила, вдруг все же смогу сделать и настроить симуляцию соответствующих ощущений, а то работать, по сути, дилдоком меня не привлекает. Вроде в каноне такая могла до клеточного уровня организм воспроизводить, авось прокатит. Хотя, чувствую, такой модуль будет требовать очень точной калибровки. Задрочусь и заебусь, подбирая параметры. Скорее всего, буквально, вернулся в реальный мир, где меня все менее активно терли по макушке. Ну да, я же вообще не реагирую на происходящее. Дверь вновь открылась. Драко, Гринграсс и Паркинсон, а у нас тут картина маслом. Гермиона спокойно читает какую-то книжку, одним глазом поглядывая в мою сторону, и когда она только успела ее достать, а я с абсолютно индифферентным видом сижу в объятиях красивой девушки, вжимаемой в сиськи. Занавес. Поттер, мы не помешали? Нет-нет, ответил я тоном бывалого буддиста, находящегося в абсолютной гармонии с миром вокруг себя. Кратко говоря, в дзине, нирване и так далее. Все абсолютно нормально. Проходите, устраивайтесь. Чай, кофе, сиськи. Сзади послышалось охреневшие. Чего? Ну да, про кого я еще мог сказать, кроме Нимфодоры, если у других сисек пока и в проекте нет. Ну, если ты столь беззаботно вжимаешь их в спину первому встречному первокурснику, даже не называя своего имени, то уж с девушками поделишься и подавно, разве нет? Всеобщий ступор длился секунд 5, после чего, ну ты же Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Ты заслуживаешь того положения, в котором оказался. Сиськи покорный Тонкс полностью в твоей власти, а великий. Это так она надеялась меня смутить, повернулся и нагло утонул лицом в грудях волшебницы, что не успела даже пискнуть. Положив ладошки каждую на свое полушарие, перестал двигаться, сладко засопев. Тишина в купе стала гробовой. «И не надо так на меня смотреть», — пробурчал куда-то в Тонкс, махнув рукой на остальных. «Здесь мягко, тепло и уютно. И, как вы слышали, я получил добро, Гарри. Так нельзя, это неприлично». Последние слова Гермиона пробурчала куда-то в книгу, будучи сама красная, как помидорка. От моей подушки, кстати, тоже уже можно было прикуривать. Даже ее волосы стали ярко-красными, сравнявшись с лицом. Я услышал три прозвучавших одновременно инкарцера, и тут же оказался на полу. Думаю, если бы Гермиона тоже его знала, то меня бы долбануло на одно заклинание больше. Эха, недолог был мой рай, девушки. Протянул я, запутанный в магические веревки, тоном человека, повидавшего на своем веку все и даже больше. Они сами не знают, чего хотят, и даже когда ты делаешь все так, как они хотят, ты все равно в чем-то виноват. Умеешь ты, Поттер, с дамами общаться. Ой, да ладно тебе, Дракуусик, ты же сам тот еще дамский угодник. Малфоя передернула. Ну да, Милисента, что вечно клянется тебе в любви и постоянно преследует, это спорный плюс, особенно если вспомнить саму Булстроуд. Да и вообще, дай угадаю, ты от нее тут прячешься? Да, а да, я по твоему взгляду вижу, что попал в яблочко. Ладно, оставайтесь, места должно на всех хватить. Панси и Дафна сразу сели по обе стороны от Тонкс, которая все еще была ярко-красной, а Драка ничего не осталось, кроме как сесть к Гермионе. Усевшись, он слегка задел ее локтем и протянул. Подвинься, Гря. Мгновение, и моя рука зажимает рот Малфоя, а пока тот еще пытается осознать происходящее, моя палочка упирается в его подбородок. Не-не-не, брат, ты так не говори, у нас так не принято. А теперь послушай сюда, Дракусик, от моего тона, похожего на тот, с каким говорят злые арабы, все резко насторожились. Слизеринки потянулись к палочкам, но все же не достали. Во-первых, еще раз я услышу от тебя это слово, и я прикончу тебя на месте. Ну, или просто сильно покалечу, все же, мне не хочется в Азкабан. Во-вторых, выучим отчасть, дружочек, как хочешь, но чтобы осенью в этом самом поезде рассказал мне, чем отличаются грязнокровки от маглорожденных, и почему некорректно называть вторых первыми. Надеюсь, ты понимаешь, что с тобой будет в противном случае. Если ты меня понял, медленно моргни три раза. Дождавшись положенного количества морганий, спокойно похлопал парня по щеке и уселся рядом. И не надо на меня так страшно смотреть. Я не люблю две вещи, необоснованные оскорбления и необразованность. А, еще конфеты птичье молочко. Если бы ты ел их, я бы убил тебя на месте. Гарри, что это был за язык? Мой язык. Видишь, я высунул изо рта вышеупомянутый орган. Красивый, правда? Фух, отбился. Женское любопытство явно прописано на генетическом уровне, иначе я объяснить это не в состоянии. Они как стервятники, что бросаются на ослабшую добычу в попытках добить ее. Покажи, расскажи, скажи пару фраз. Короче, страх и ужас. Дождавшись, когда народ схлынет, мы вышли из поезда, а на платформе меня уже встречали. Гарри, мальчик мой. А да, директор, это сюрприз. Не хватает транспаранта с надписью «Добро пожаловать в скучный, серый мир» и ошметков воздушных шариков. Да, странные картины иной раз возникают в моем воображении. И вам добрый день, директор. И зачем вы здесь? Ну, раз уж так вышло, что на данный момент тебе негде жить, я решил приютить тебя на лето в своем доме. Ты же не против отказаться попасть в жилище величайшего мага современности, отказаться заглянуть в его библиотеку, где могут быть такие талмуды и рукописи, что выручайка, возможно, отлизывает у нее смачно и с причмокиванием. Нашли дурака. А еще, с учетом того, что все происходящее творится при толпе свидетелей, что благоговейно взирали на Альбуса, он прямо заявил свою позицию в отношении меня. Политика, чтоб ее. Впрочем, мне насрать, пока мне дают спокойно поглощать знания и тренироваться. Я согласен, директор. Примечание к части. У нас началась практика, так что я стал чуть-чуть свободнее. Прям чуточку. Глава была от Гамлина. Глава 14. Когда нас выплюнуло из кишки перехода, мне оставалось только согнуться и вовсю держать маскировку, ибо мигрень не дремлет. Пока мы летели сквозь пространство, несдерживаемый слетевший защитой сканер слегка пощупал окружение. Каскад ошибок и двоичного мата явственно говорил, что щупать одномерный мир, через который идет переход при аппарации, ему не понравилось. Чертова пространственная кишка. Ненавижу порталы. Директор, стоя где-то сбоку, усмехнулся. Был у меня один друг, один в один так же говорил. Его чисто случайно не Геральтом звали. О, надо же, Дамблдор неподдельно удивился. А вы знакомы? Я пространно отмахнулся. Так, слышал где-то. Ну и знакомство у нашего директора. А вообще, ты привыкнешь к этому. Сам до сих пор помню, как в себя приходил после первых переходов. Надеюсь не привыкать, ибо это означает, что мне придется часто аппарировать. Разогнувшись, аки старый дед, я осмотрел наше место прибытия. Улочка шла в обе стороны, корежа мое внутреннее чувство прекрасного почти одинаковыми каменными домами. На дворе уже был вечер, поэтому окна некоторых домов излучали легкий приглушенный свет. На дворе было лето, но температура воздуха едва превышала двадцатку. Энда, а я считал Лондон прохладным. Ты уже пришел в себя? Пойдем. Надо еще дойти до моего дома. Путь разнообразием видов не отличался. Все те же серые скучные дома, все та же мощеная дорога. Про асфальт здесь, судя по всему, даже не слышали, машин я тоже не видел. Зато по бокам стояли обычные электрические лампы. Приятно видеть, что хоть где-то маги пользуются благами старушки цивилизации. Внезапно глаза натолкнулись на один из домов, а точнее, руины дома. Когда мы подошли, директор тяжко вздохнул. «Это твой дом, Гарри, был им». На лице старого мага было сложно что-либо прочитать, но голос явственно отдавал горечью. «Именно сюда Том пришел 10 лет назад, чтобы убить тебя. И именно здесь твоя мать отдала свою жизнь, чтобы спасти тебя». «Ага», и младенец Гарри пизданул темному лорду погремушкой по темечку, да так, что тот сразу улетел искать свои крестражи. Мутная вообще история у Гарри. Сколько перерыл литературы в библиотеке, нигде даже упоминания подобной кровной защиты не видел. Да и существуя она, позволила бы она родственникам самозабвенно вымещать злость на парня через побои? Думаю, нет. Иначе слишком тупо выходит, от Авады защитить может, а от кулака в челюсть уже нет. С тем же успехом Володя мог спокойно ткнуть в Гарри ножом и уйти во свояси, мир захватывать, и плевать ему было бы на всякие магические защиты. Когда мы подошли к калитке, я заметил обветшалую табличку рядом. Здесь, в ночь на 31 октября 1981 года были убиты Лили и Джеймс Поттеры. Их сын Гарри стал единственным волшебником, пережившим убивающее заклятие. И вот откуда они это взяли? Кто-то рядом с Володей свечку держал и все запомнил. Да и вообще, у дома почти напрочь отсутствует правая половина второго этажа. Может, я чего-то не знаю, но что же за Авада была, что бахнуло как бомбарда Максима? Вопросов все больше, а ответов все нет. Отбросив мысли, я просто посмотрел на останки дома. Обычное каменное двухэтажное здание, каких полно вокруг. Стены поросли буйным зеленым плющом, а окна зияли пустыми провалами с разбитыми стеклами. А ведь тут жили люди. Если бы Волан-де-Морт не пришел, не убил их, было бы все иначе, скорее всего, и пацану не пришлось бы идти на смерть за министерские рожи. Парень с друзьями сражался на передовой, пока остальные грели жопы в теплых домах. Эхо, расклеился я, но такое эхо войны воздействует крайне угнетающе, особенно если подрубать воображение. Страшно представить, сколько еще таких же пустых домов осталось по всей Англии после Первой войны. Домов, в которых не отдохнет отец, пришедший с работы в Аврарате. Домов, в которых улыбающаяся мать не приготовит любимую индейку. Домов, в которых больше не зазвучит детский смех. «Ну, Володя, ну пидорас без носа, глаз тебе на жопу натяну. Я вроде где-то видел упоминание столь занятной науки, как химерология. Интересно, а такой глаз будет моргать? Вот и проверю. Пойдемте отсюда, директор. Иначе еще немного, и я прямо сейчас сорвусь искать Тома, чтобы открутить ему голову». Дом Дамблдора вообще не отличался от прочих на улице, серый, каменный, в два этажа высотой. А вот внутри было куда уютнее, после небольшой прихожей, в которой была лестница на второй этаж, шли столовая и гостиная. Мое внимание привлекла висящая на стене гостиной коллекция всякой всячины. Первым шел диплом выпускника Хогвартса, 12 предметов, все жабы сданы на высший балл. Не удивлен, все же речь о самом Альбусе, мать его Киндру, Дамблдоре. Энда, перебор с пафосом. Следом на стене был закреплен посох. Темное дерево, красивая резьба, и навершие в виде трех по кругу расположенных вытянутых лиц с открытыми ртами. Одно было веселым, второе грустным, а третье иначе как охуевшее было не описать. Если бы рядом не было директора, я бы и сам громко охуел, но приходится охуевать исключительно мысленно и тихо. Где этот старый хрыч нашел сраный вабаджик? Нет, я все понимаю, но этого я не понимаю. Откуда, блять? Внимательно просканировал весь дом, но нет, в радиусе 50 метров сканер не обнаружил ни богов, ни сумасшедших, ни даже сыра. Директор, а это? Ах, этот посох. Да, крайне интересная штука, очень интересная, несомненно. Ебучий корейский рандом, запертый в палку. По итогу палка получилась дюже опасной. Я нашел его, когда в свое время странствовал по миру. Это посох невообразимой магической мощи, но я, признаться, так и не разобрался, как он работает, а что он делает. При первом использовании он сработал как порт-ключ, переместив меня. При втором он наложил на меня невидимость, которая длилась почти неделю и ничем не хотела сниматься. Однажды, лет 20 назад, ко мне в дом проник вор и, схватив этот посох, попытался меня атаковать. Директор вздохнул. Авроры с невыразимцами почти полчаса собирали его пепел по всему дому, используя веники и совочки, потому что тот стал магоустойчивым и не хотел притягиваться через акция. С тех пор я повесил его на стену и не рисковал продолжать эксперименты. Директор задумчиво почесал подбородок. А еще примерно тогда же появилась моя любовь к лимонным долькам. Интересно, связано ли это? А да, узнаю творение принца безумия. Не, к этой палке я даже прикасаться не хочу. В туманном лесу было двое, седой мужчина в пестрых одеждах и темноволосая девушка, что была защищена пластинчатой броней. Итак, мой маленький смертный приспешник, изначально я хотел поиграть с тобой в психотерапевта, но что-то пошло не так, и я только что вспомнил, что потерял свой любимый вабаджик еще несколько эр назад, выронил в какой-то межмировый портал, что был открыт чуть ли не у меня под носом. Поэтому можешь считать, что ты прошла испытание, и бла-бла-бла, и все такое, апчхи. Внезапно он громко чихнул. Небось вспоминает кто-то. Мужчина отвернулся и забормотал. Итак, все ли я взял? Одежда? Есть. Борода? Есть. Багаж? Из возникшего портала выпал какой-то бродяга в обносках. Багаж пришел сам. Замечательно. Но, он вновь повернулся к девушке. Оставить прекрасную даму без подарка я тоже не могу. Поэтому оставляю тебе эту вещь, что способна подчинить своей воле даже драконов. Создал на досуге, хотя с вабаджеком все равно не сравнится. Прощай, смертная, еще увидимся. После яркой вспышки поляна опустела. Появившаяся в пыльном коридоре Довокин квадратными глазами воззрилась на двухметровый драконий хер, покрытый красной чешуей. Как будто почувствовав, что от него чего-то ждут, тот стрельнул в стену густой белой массой. Спустя месяц по всем окрестным деревням пошли слухи о девушке-воине, которая подчиняла драконов своим огромным членам. Третьей по порядку, но, судя по всему, не по значению, была картина. Статичная картина весьма своеобразного содержания, на которой фривольно одетая чернокожая девица откровенно домогалась двух антропоморфных драконов на фоне африканских баобабов. Двухметровые чешуйчатые тела песчаного цвета, украшающие голову загнутые рога, красные глаза с вертикальным зрачком, кожистые крылья за спиной, острые когти, весьма внушает. Взгляд, с которым они смотрели на девушку, тоже внушал. Плотоядин и красноречив. Интересно, они ее сначала выебут, а потом съедят, или наоборот? Судя по торчащим коломно-бедренным повязкам, преобладает именно первый пункт. Любовь драконов, Батильда Быкшет. Совокуплять Володю зеленым тапочком. Старушка Батильда в перерывах написания истории магии рисовала эротику с фурри-драконами. Ну, у каждого свое хобби. А, помню, внезапно прозвучал голос директора, что с улыбкой смотрел на картину. Было весело проталкивать этот закон. Закон, слышал ли ты про список разрешенных к интимной и любовной связи существ, мать-перемать? Чего? Это что еще за список? Как будто услышав мой внутренний мат, директор пояснил. Этот список узаконивает браки и связи между магами и представителями тех, кого называют существами, русалками, кентаврами, оборотнями, вампирами и всеми теми, кто имел достаточный разум для понятия подобных концепций. Во имя Мерлина, кого там только нет, даже тролли и личи присутствуют. Изначально он был лишь шуткой, мы с Николасом поспорили, и он заявил, что подобный закон общество точно не примет, ни в нынешний расцвет расизма. Я, естественно, подготовился, нашел материалы, нашел подобные семьи, что скрывались от закона, например, парень и вампирша, живущие душа в душу, или девушка в браке с оборотнем. Один молодой человек, уже выпустившийся ученик Хогвартса, вообще встречался с русалкой из Черного озера. Подобные примеры были редки, но они были, и тогда уже я серьезно задумался над этим законом. Ты не представляешь, как сложно было пробить этот список в МКМ, особенно против было наше министерство. Как же, брать этих уродцев и мутантов в законные жены и мужья? Но я смог, как видишь, этот список существует со второго года моего председательства, и ты можешь найти его в законодательстве МКМ. Он до сих пор изредка дополняется. А это, я указал на картину. Я думал, драконов относят к магическим зверям, как не обладающим разумом. А это, мальчик мой, особый вид, африканский малый. Они очень редки, и их главная особенность, они обладают разумом и способны принимать антропоморфный облик, похожий на человеческий. В виде же дракона они особо ничем не выделяются от иных видов, кроме песчаной шкуры и лавового дыхания. Они тоже входят в список благодаря Батильде. Она охмурила одного такого, когда была в Африке, и очень хотела узаконить их отношения, так что попросила меня помочь. И что произошло дальше, не знаю. После принятия закона Бетти отправилась в Африку, и с тех пор на родину не возвращалась. Изредка мы переписываемся, но она не рассказывала про свою личную жизнь, а я не спрашивал. Внезапно рядом с директором возникла полупрозрачная серебристая рысь, что подняла морду к директору, как будто бы общаясь с ним. Спустя несколько секунд она исчезла, оставив после себя лишь легкие блестки, столь же быстро исчезающие в пространстве. Чем бы ни был Патронус, он имеет некоторую осязаемость, примерно на уровне Пивза. Погладить можно, а вот ударить уже не выйдет, пройдешь насквозь. Извини, Гарри, но мне уже пора, тяжело вздохнул Альбус. Меня снова вызывают из-за смерти Рона Уизли. Каких только трудов мне ранее стоило не пускать Авроров в Хогвартс во время учебы, потому что убийство произошло вне замка, значит и сновать внутри, мешая детям учиться, не стоит. Сейчас дети разъехались, так что Аврорату ничто не мешает полностью изучить замок на предмет всего подозрительного. Даже продохнуть нельзя. Я постараюсь вернуться хотя бы в ближайшие пару дней, так что надеюсь, что ты не заскучаешь. Библиотека и телевизор в твоем распоряжении, еды в холодильнике тебе хватит, спальню выбирай любую. Заранее спокойной ночи, Гарри. Едва он это сказал, как тут же переместился аппарацией. Эха, совсем старика загоняли. Стоп, он сказал холодильник и телевизор, осмотревшись, увидел в углу стоящий на тумбочке и незамеченный ранее сонный тринитрон, исписанный цепочками на изоляцию от внешних энергий. Сигнал шел по кабелю, так что телевизор был запаян по самые транзисторы. Пульт был обычный, на батарейках, и также исписан рунами. Мигнула и лампочка, и телевизор включился. Либо изоляция не влияет на сигнал от пульта, либо в ней специально оставлена какая-то лазейка. Интересно, директор сам их изрисовывал, уж больно качественная работа. На первом попавшемся канале шла какая-то программа на уровне классического РЕН-ТВ. Вот уже в течение 3 лет ученые наблюдают непонятные течения, появившиеся в Атлантическом океане чуть западнее Африки. Также до нас доходили сведения о том, что научный центр изучения подводного мира города Джар зафиксировал неизвестные звуки примерно в той же стороне. Что же это может быть? Эксперты утверждают, они нашли легендарную Этла. Телевизор был мгновенно выключен. Они эту Атлантиду находят столь же часто, сколь часто предвещают конец света, каждые 5 лет стабильно. Ну его нафиг, мне жалко мои электронные мозги. Пойду лучше по дому пройдусь. Так, что там про холодильник было? Зашел на небольшую, ухоженную кухню. Чистую кухню. Даже слишком. Не похоже, что ей вообще пользуются, но на фоне того, как Эльбус редко возвращается домой, это нормально. У стены стоял небольшой холодильник с шильдиком ЗИЛ Москва. Все стенки были исписаны рунами, направленными на охлаждение и поддержание температуры. Неожиданное, но удобное решение, как минимум, с точки зрения экономии электричества. Хотя вопрос о том, где Дамблдор посреди Англии достал советский холодильник, остается открытым. Интересно, он вообще подключен? Открыл дверцу. Посреди холодильника раскачивалась крупная повешенная мышь, на брюхе которой было мелко накорябано ножом. Моему другу Альбусу Дамблдору от Петра Джугашвили Сталина. Мышь, кстати, была вполне настоящей, но под очень мощными чарами стазиса, так что насчет запаха и частиц тела можно было не беспокоиться. Если это мышь, месть за Гриндевальда, то я горд за свою родину. Интересно, директор просто забыл про нее сказать или специально промолчал? Почему-то думается мне, что второе. Вот жучара. Изучу некромантию и поставлю на труп установку, чтобы в следующий раз, когда директор полезет в холодильник, мышь показала ему факт. В этой игре могут издеваться двое. Дальше был просто осмотр дома. На первом этаже, помимо столовой с кухней и гостиной с прихожей, были туалет с ванной и небольшой чулан под лестницей, БРР. На втором только три спальни, одна из которых, судя по именной табличке, и принадлежала старику. Что я могу сказать? Уютно и пусто. Да, тут было приятно находиться, но жилище выглядело так, будто тут никто не живет, и лишь изредка приходит уборщик. Чисто, опрятно и вообще не обжито. Нет недомытой посуды в раковине, предметов, забытых на столе, даже унитаз сверкает первозданной чистотой, будто в него не мочились со времен постройки Хогвартса. Пройдясь по дому сканером, как же прекрасно, когда тебя ничто не ограничивает, я словно наконец вдохнул полной грудью, нашел единственную пародию на библиотеку, книжный шкаф в спальне директора. Больше никаких книг в доме вообще не было, как-то немного грустно. В основном тут были книги, что я уже видел в библиотеке Хага. Была парочка коллекционных изданий и подписанных для Аллы лично, но в целом, ничего сверхъестественного. Возможно, есть какие-то тайники, но я их вообще не нашел. Энда, и что мне тут делать ближайшие месяцы? Доброе утро, Англия. Сегодня 15 июля, среда. Температура на улице сегодня не так уж и плоха, целых 20 градусов выше нуля. К сегодняшним новостям. Уже совсем скоро начнутся Олимпийские игры, проводимые в Барселоне. По нашим данным, уже сейчас билеты почти полностью скуплены. Я отвлекся от размышления и посмотрел на телевизор. Так внимательно посмотрел, что тот аж громкость прибавил. От начала соревнований нас отделяет всего десяток дней. Если вы хотите посетить их, но не имеете билета, поторопитесь. Ваше время очень ограничено. Кажется, я нашел, чем занять свое лето помимо размышлений, расчетов цепочек и плевания в потолок. Да и плевать в потолок пора прекращать, там уже мокрое пятно на штукатурке осталось. Альбус тоже почти не заходит, он заглядывал 10-го, порадовался, что дом все еще на месте, спросил, как там Микки Маус, шутник хренов, и его тут же вновь вызвали тем же патронусом. В этот момент на его лице была такая вселенская скорбь, и причиной вовсе не были стоящие в столовой свиные ребрышки, запах которых витал в доме, что мне аж захотелось погладить его по голове и пожалеть. Со вздохом он наказал мне веселиться и покормить мышку, шутник хренов, а потом отпарировал в неизвестность. С тех пор ни весточки о нем, а пророк я не выписывал, так что без понятия, что в мире творится. Может, реально махнуть в Барселону? В голове появилась карта северо-запада Европы. В принципе, если проплыть под водой через Ла-Манш, ибо одним богам известно, чем и как меня будут палить на поверхности, а туман не прикроет от радиоволн, а потом свернуть в Бискайский залив, то я буду недалеко от места проведения игр. Самая сложная часть – добраться от Сан-Себастьяна до Барселоны, но тут можно будет испытать великое искусство автостопа, поймать попутку. Жаль, через Гибралтар не проплыть, я туда влезу-то с трудом. Паливно будет. Вопрос только с Альбусом, что будет, когда он вернется, а меня тут нет. Я, конечно, могу оставить записку, но не уверен, что меня правильно поймут. Хотя хрен с ним, буду решать проблемы по мере их появления. И проблема возвращения будет только по возвращению. И вообще, пусть войдет в положение. Я тут со скуки разве что не вскрываюсь, вешаться пробовал, но свисать с потолка было на неудивление скучно. Нашел в спальне Дамблдора чистый листок и накорябал на нем найденной тут же ручкой. Умеют, когда надо, забить на неудобные перья, небольшое послание. Ушел на Олимпийские игры, вернусь в августе, меня не искать. Ваш Гарри. Ну-с, теперь осталось только добраться до ближайшего берега, а это довольно недалеко на юг, и можно плыть. Сконцентрировался на своем втором теле, обычно я был более отрешен от него, ибо чувство лежания на дне в течение почти года было очень не очень, и дал команду на запуск всего. В широко разлившемся устье Темзы, под боком небольшого острова, раздался тихий гул, становившийся громче с каждой секундой. Корабль, год лежавший на дне, словно сбросил оковы сна, медленно разгонялась находящаяся в спящем режиме энергетическая установка, набирал мощности внутренний реактор, пробно включались движители. Под слоем мыла и грязи, нагнанных за год, разгорелись ломаные ярко-желтые линии, покрывавшие все поверхности корабля. По всей длине мелькнули желтые шестиугольники, что просто сбили весь мусор с корпуса, и корабль, медленно развернувшись, начал неспешно набирать скорость, направляясь на юго-восток. Диагностика. 80%, 90%, 100%. Все системы в норме. Хоть корабль и пролежал на дне год, собирая грязь, его состояние было близко к идеальному, если вовсе не являлось таковым. Умеют делать качественно, нечего сказать. В отличие от жалких людишек, ха, окей, эти приступы меня начинают раздражать. Надо будет залезть в систему и плотно покопаться на тему ошибок и нестыковок. А то выяснится потом, что Иоанн спиздил чье-то ядро, а это кто-то еще находится в системе. Так, расстояние 420 километров, при текущей скорости я подплыву к берегу примерно через 6,5 часов. Плюс-минус к полудню. Эха, я бы предпочел безлунную ночь, но что поделать, еще сутки тут и я точно перейду от веревки к ножу. И плевать, что это все равно не поможет. На юго-западе Англии до отвращения плавные берега. Тьфу, рядом нет ни одного места, где я мог бы подплыть вплотную, так что пришлось встать на якорь в сотне метров от берега и напустить туману во все стороны. Вообще, довольно удобная незадокументированная способность. При сбросе энергии с брони вода вокруг испаряется и образует плотный туман, что кругами расходится от судна, разве что по первой корабль все еще виден сверху. Остается надеяться, что со спутников меня не заметит. С визуальным сокрытием горизонтально справляется на все 100, особенно если долго создавать туман. Отсюда, кстати, и название «Туманный флот». Но это все лирика. Мне пришлось, накинув на себя немного неприятные тактильно-дезиллюминационные чары, топать прямо по воде, используя ячейки поля. Благо, тут был каменный берег, и пляж из него был откровенно так себе, так что народ не гулял. Зайдя в облако тумана, скинул чары и маскировку под Поттера и дошел до судна уже собой. Из белесой дымки вынырнули хищные, острые контуры черного корпуса, покрытого светящимися желтыми линиями с красными краями. Выглядело весьма внушающе. Используя ячейки поля, как лестницу, поднялся к борту и сделал последний шаг. Впервые я на собственной палубе. Спустя чертов год, я словно наконец почувствовал себя целым. Хотелось петь, плясать, веселиться и всадить в кого-нибудь снаряд из ГК. Так, а последнее откуда взялось? Мимо засновали ремонтные боты, которые выглядели как лолифем-версии меня самого с цифрами на лбу. Кроме главного бота с цифрой 1, он выглядел просто как женская версия меня, но по возрасту тянул на все 18-20 лет, с длинными белыми волосами. Вынужден признать, я бы себе вдул. Энда, отпечаток оригинала на тему кораблей женского рода проявился неожиданно. Аккуратно прыгнул на носовую башню ГКИ, размахивая слегка отросшими белыми волосами, пафосно указав в нужную сторону, крикнул: «Поднять якорь, отдать швартовы, курс на юго-запад». Но, так как управлял кораблем только я, пришлось делать все самому. Мне показалось, или боты синхронно посмотрели на меня как на придурка, наверное, показалось. Корабль медленно начал набирать скорость, погружаясь на глубину. Я спрашиваю в последний раз, что это? Глава разведывательного управления Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майкл Джонсон был в ярости. Полчаса назад неизвестный корабль поднялся со дна моря в точке юго-западнее Сидмута, где подобрал какого-то парня, которого невозможно было засечь обычной съемкой со спутника, и лишь после того, как он взошел на борт, его стало видно. Программа распознавания вывела на экран лишь 404 ошибку, этого человека не существовало, что наводило на определенные вопросы. Корабль, я и без вас понял, что это корабль, а теперь угадайте, что это за корабль. А я вам скажу, это ебаный быстроходный авианесущий линкор Исе, класс Исе, принадлежавший императорскому флоту Японии. С каждым словом глава распалялся все больше, и он затонул в 1945 году, а в 46 его пустили на металлолом. А теперь, в 1991 году он вдруг появляется из-под воды в сотне метров южнее Ситона и спокойно подбирает невидимого ранее человека, мини-версии которого бегают по всему кораблю и, Похоже, выполняют роль экипажа. Уф-эф. Значит так, ты берешь отряд бойцов Митри, узнайте все, что известно по этому кораблю. Ты связываешься с научниками и передаешь им запись прыжка объекта ИС-1 на башню ГК. Пусть посмотрит, что это за трюки такие. Ты следи за информацией, ни одна живая или неживая душа не должна узнать об этом. А ты позови сюда группу практиков из МИ-6, объявляю код Эпсилон. И мне наплевать, что думаешь об этом конкретно ты, быстро пошел. Майкл устало опустился в свое кресло, потер виски и в ожидании практиков МИ-6 погрузился в свои невеселые раздумья. Примечание к части. Глава вышла чуть больше, чем обычно. Хех. Глава 15. Ветер, обдувающий тело, крики чаек в небе. Жаль, мне это незнакомо, ибо я плыву под водой и шугаю собой рыб. Черт бы побрал людей с их везде сущими системами обнаружения. Скорость 35 узлов. До точки назначения 669 км. Расчетная длительность пути 10 часов. Черт, под водой максимальная скорость режется вдвое, а высовываться может быть чревато. И чего мне тут делать 10 часов? Ладно, можно наконец покопаться в себе. Благо, задержка сейчас минимальна, ибо ядро находится на корабле. Перед глазами возник сильно упрощенный список основных процессов. Так, вот все системные. Основные личностные процессы, эмоциональный блок. Интересно, а если? Принято. Новая информация записана в долговременную память внешнего биологического сопроцессора. Последние импульсы мозговой активности были направлены на мысли о полном уничтожении главных центров человечества. Ошибка. Количество боезапаса и доступного наноматериала недостаточно для уничтожения всех основных центров человечества. Записано в долговременную память внешнего биологического сопроцессора. Выполняю отложенную директиву о включении эмоционального симулятора. Ух-ха-ха, ебать, чтоб я еще раз трогал этот блок, жесть. Ощущать себя безэмоциональной логичной военной машиной не очень полезно для психики. Зато почти 10% свободных мощностей освобождается. Думаю, если прижмет, то в целях оптимизации придется и его отрубать. Надеюсь, что все же не прижмет. Процессы управления материалом, каналы связи. Последние, кстати, работают в пассивном режиме. Активно вот я не свечусь, но если задаться конкретной задачей, другой туманник легко меня найдет. Другой вопрос в том, что туманников сейчас днем с прожектором не сыщешь. Ладно, пускай так и остается. Расход на волновую броню. Почти 20-ка. Сильно. Но в целом ожидаемо, с учетом того, что она покрывает весь корабль, да еще и держит поле Клейна, что оказалось на проверку четырехмерной версии объемной ленты Мёбиуса, что характерно тем, что у нее лишь одна сторона, в простонародье именуемой бутылкой Клейна, в которую легко залить, а вот чтобы вылить, придется постараться. Ремонтный блок. А вот сейчас не понял шутки. 12% на ремонтных ботов в режиме ожидания. Да активная эмоциональная симуляция жрет меньше. Либо меня пытаются наебать, либо уже активно наебывают. И оба варианта мне категорически не нравятся. Так, развернуть. Ага, интересно. Основная система управления жрет всего около процента, она локализует, определяет повреждения, отдает команды на починку и все прочее. Отдельные боты требуют куда меньше, копейки, которые на 30 ботов суммарно дают где-то еще процент, итого примерно 2%. И первый бот, с цифрой 1, который выглядит как женский я, жрет в соляную почти весь оставшийся десяток. И есть у меня мысль, что и он, рукожоп и лентяй. А еще мне дюже интересно, угадал ли я, использовав поле, создал свободные отводы купол вокруг первой башни, на которой и сидел. Довольно удобное место, особенно, если организовать подогрев металла под задницей. По общей системе вызвал первого бота к себе. Посмотрим, что из этого выйдет. Девушка покорно встала у меня за спиной, но ничего не сказала. Итак, так и будем многозначительно молчать, Исе. Нам, конечно, еще долго плыть, но я бы предпочел решить эту проблему сразу. Девушка молчала, я молчал. Почти идиллия. Ладно, я хотел по-хорошему. Количество доступных мощностей ЦРП уменьшено. Текущее значение 9,64%. Тишина. Количество доступных мощностей ЦРП уменьшено. Текущее значение 8,23%. Количество доступных мощностей ЦРП уменьшено. Текущее значение 7,48%. С одной стороны, я понимал, что подобное ограничение мыслящего разума недалеко от пытки. С другой, иначе я ее хрен разговорю. Позади наконец раздалось тихое: «Хватит. Почему же? Ты просто ремонтный бот, и даже в страшном сне я не могу представить, на кой тебе столько мощностей. Майнить биткоин и выкупить себя с корабля в лучших традициях пиратства? Я не бот. Ну, на старый идентификатор ядра ты не откликаешься, так что кем ты еще можешь быть? Обычный ремонтный бот, один из трех десятков. Кстати, ты допустила ряд глупых ошибок». Спустя почти минуту тишины, «Я подожду, я не гордый», она все так же тихо спросила. «Каких?» На лицо сама собой вылезла улыбка. «Контакт налажен, уже результат. Первое, ты перевела все нужные тебе мощности на себя. Если бы ты распределила их между ботами, а от них переводила на себя, использовав их как ретрансляторы, то я бы мог не лезть глубже и просто не заметить, ибо если все боты жрут одинаково много, то значит, что так и надо, хотя это и было бы подозрительно. Я же не знаю, сколько должно быть, да и в имеющейся базе данных это нигде не прописано. Но ты единолично брала больше, чем все боты, многократно вместе взятые. Это было слишком заметно. Второе, внешность. Если все боты являются собой мечту лоликонщика, то ты под этот критерий явно не тянешь. И, наконец, третье, самое яркое и то, из-за чего я полез изучать внутренние процессы. Ты несколько раз подключалась к эмоциональному блоку напрямую. И, хоть я и не мог этого заметить, зато я легко заметил приступы цинизма и отвращения в отношении людей. Я, конечно, бываю ворчливым дедом, но не до такой степени, слишком несвойственные мне реакции. Количество доступных мощностей ЦРП увеличено. Текущее значение – 10%. Когда созреешь продолжить наш диалог и обсудить возможное сосуществование, приходи. По крайней мере, плыть нам еще аво-го сколько. Ты не будешь меня стирать? Надо же, даже голос активнее стал. Вот что мощности центрального ремонтного процессора животворящие творят. А зачем? Если уж пошла такая пьянка, то это Саяна надо спрашивать. Как так вышло? Я не спрашивал, но позже надеялся, что он сам создал копию ядра, или хотя бы взял то, в котором не было личности. Я с него еще потом спрошу за это, но сейчас нам остается только сосуществовать. Я вздохнул. Да и мне самому не хотелось бы тебя стирать. Я же потом сам себя не прощу за то, что беспричинно уничтожил разумного. Но давай договоримся сразу. Я впервые за весь диалог повернулся к безэмоциональной девушке. Я очень не хочу этого делать, но если ты меня вынудишь, я просто отключу эмоции и не дрогнувшей рукой сотру тебя в ноль. Если нет эмоций, то и с совестью проблем не будет. На первой, по крайней мере, еще один вздох вырвался против воли. А там уже посмотрим. Я не буду перекрывать мощности. Созреешь для конструктивного диалога, подойдешь.